Глава 11. Полицейские допрашивали нас прямо в проулке, на заднем сиденье патрульной машины. Пока мы повторяли наш рассказ, зашло солнце. Повторив историю в третий раз, я откинулся, посмотрел в заднее окно и увидел почти полную луну, повисшую над пакгаузами. Пробирала вечерняя прохлада, и я подумал, неужели они продержат нас здесь всю ночь? Тони вкратце коснулась смерти сестры. Полицейские знали об этом. Они сказали «самоубийство». Девушка прыгнула с моста. Но Тони ответила, что не сомневается. Это связано с делами секты. Тайлер не хотел с нами встречаться. Поехал туда, а там ритуал. Светловолосая женщина с кляпом во рту. Уже не говоря о козле, начиненном рисом. Полицейский сказал, что бывает всякое, но как объяснить, что Пакгаус оказался совершенно пустым, и так называемые служители сатаны не оставили никаких следов, кроме щепотки риса? Мы не могли этого объяснить. Но Тони взъярилась. Устроили нам целый допрос и думают, что мы все сочинили. Она спросила о детективе Дженкинсе. Полицейские позвонили в участок. Дженкинс был вне досягаемости. Должен вернуться через несколько часов. С этим мы поехали ко мне домой. Добрались только в 10:00. Самый странный день в моей жизни. Я сварил бескофеинного кофе, достал хлеб, сыр, горчицу. И мы сели ужинать на кухне. Она у меня маленькая, белые стены, крошечная стойка, белые табуреты. Мы расслабились, напряжение спало, но вопросов становилось все больше. Тайлер, секта, Лис. Как это связано? И что мы видели сегодня? Зачем им козел и что случилось с русоволосой женщиной? Жива ли она еще? Или ее уже расчленили и бросили в Миссисипи? Около 11 позвонил Дженкинс. Он уже знал о происшествии в Пакгаузе и хотел поговорить с нами. Я сказал «конечно», и минут через 20 завопил домофон. Значит, Дженкинс уже здесь. Ничего удивительного. В Миннеаполисе самая длинная дорога занимает 20 минут, если только не ехать из предместья Кун-Рэпидс. Дженкинс был одет в коричневую синтетическую спортивную куртку и бежевые брюки и имел при себе казенный желтый блокнот. Лицо усталое, как будто слишком много времени провел на работе. Мы перешли в гостиную и снова принялись за эту историю, начиная с моего звонка Робу Тайлеру из Питерс-Гриля и кончая тем, как мы подперли досками дверь и вторглись к койту. Господи! Ну вы и везунчики! Как вас не разорвали на куски? — сказал Дженкинс. Тони пропустил его слова мимо ушей, она думала о своем. «Тайлер пытался что-то убрать с глаз долой», — сказала она. «Он что-то знает о смерти Лис, если не сам ее убил. Я уверена в этом. И это как-то связано с сектой. Лис хотела о них написать и просила меня сделать фотографии. Это очевидно». «Возможно», — сказал Дженкинс. «Но, на мой взгляд, вы оба безумцы. Полезли в этот Пакгаус. Счастлив ваш бог. Вы от них ушли. Это очень скверная группировка». И я спросил, Иными словами, вы о них что-то знаете? Он посмотрел на меня, явно взвешивая, что он может и должен сказать. «Знаю», — он почесал бровь. «Это группа драконов. Она под наблюдением. Мы не так много о них знаем, кроме того, что это очень опасная банда. Вы ведь знаете об убийствах? Четыре женщины. Убийства начались в январе. Все убиты причудливым способом. Возможно, это как-то связано. Больше ничего не могу сказать, кроме одного. Не суйтесь в это дело». «Это почему?» — взвелась Тони. «Держитесь от них подальше и держитесь подальше от Роба Тайлера. Избегайте его». «Не понимаю». У Тони от негодования залили щеки. «Почему вы молчите, черт побери? Почему не говорите прямо, что гибель моей сестры могла быть связана с этой сектой?» «Потому что я так не думаю. И потому что мы пытаемся скрыть дело от газетчиков. Но дело в том, что четырех женщин убили ритуальным способом. Вашу сестру нет». «Да, но у Лиз была связь с членом секты, боже мой!» «Послушайте, те женщины были изнасилованы, расчленены и пригвождены к деревьям. У вашей сестры в состоянии депрессии. Она уже пыталась покончить с собой, принимала лекарства, ее нашли в Миссисипи». «Что-то здесь не так», — думал я. «Что-то еще происходит. Что-то скверное. Но что?» «Алекс, передержи этот момент. Дай выход всему, что есть в подсознании. Посмотри на эту сцену со стороны, как на картину. Что именно происходит?» Я задерживаю дыхание и как бы беру время в плен. Чувствую, что не сижу больше на диване, а парю над ними. Детективом Дженкинсом, Тони и, как ни странно, над самим собой. Рассматриваю нас под другим углом, словно фото. Да, что-то еще происходит, но что? «Благодаря гипнозу ты вернулся к этой встрече с Дженкинсом. И сейчас ты знаешь больше и больше понимаешь, чем при реальной встрече». Уже тогда, в моей квартире после приключения в Пакгаузе, Дженкинс знал больше об этой секте, да и о смерти Лиз. Но я тогда не понимал, почему он молчит. Почему нам приходится самим вести охоту? Мы ее повели, ясное дело. И в конце концов поняли все. «О чем ты говоришь?» «Да о том, что там был еще один слой. Что мы только поскребли по поверхности, что Дженкинс не был...» Я задыхался, легкие мои скрипели, я набрал полную грудь воздуха, и это вернуло меня в прошлое, в мою квартиру в Миннеаполисе. Была поздняя ночь. Нам предстояло извлечь на свет Божий реальность, скрытую за скупыми словами Дженкинса. Единственный способ — без суеты пройти все шаг за шагом, медленно и логически. «Поверьте, — говорил Дженкинс, — я сейчас пытаюсь организовать расследование как можно лучше. По-моему, смерть вашей сестры не связана с драконами. Но я могу и ошибаться. Несомненно, есть обстоятельства, требующие проверки. И если я обнаружу что-то новое, вы узнаете об этом первыми. Тони кивнула. Отлично. Доверьтесь мне. Я делаю все возможное. Дженкинс взял с колен свой блокнот. Сейчас мне нужна ваша помощь. Вы можете описать ту женщину в Пакгаузе? Тони опустила голову, подумала и сказала: высокая, примерно 5 футов 10 дюймов, не худая, можно сказать, полная, блондинка. Яркая блондинка, прибавил я, с желтизной. Лицо круглое. Лет 30. Дженкинс нахмурился, почесал затылок и вынул из желтого блокнота фотографию. Это она? Я взял снимок, черно-белый, глянцевый, 5 дюймов на 7. Улыбающаяся женщина явно германского или скандинавского типа. Круглые щеки, широкая улыбка, белые зубы, светлые волосы. Так выглядит половина женщин Миннесоты. Она стояла на тротуаре, смотрела куда-то через плечо. Привлекательная женщина с мягким взглядом. Я мог бы с ней подружиться. Господи, не знаю, — неуверенно сказала Тони. Как ты думаешь, Алекс? Главные характеристики совпадали. Миловидная, полная женщина. Светлые волосы. Лицо женщины в подвале было искажено страхом и негодованием. Здесь счастливое, улыбающееся, молодое. «Думай», — приказал я себе, — «восстанови ее образ». Лицо как бы выпорхнуло из памяти, и я быстро ответил: «Да, это она». «Вы уверены?» — спросил Дженкинс. «Абсолютно. Я помню ее глаза. Я на них смотрел, они были такие испуганные. И подбородок. Они ткнули в него ножом. Ее подбородок». Тони сжала губы, не решаясь согласиться со мной. Секунду спустя все же кивнула. Я был прав. Фотография той женщины, что была в подвале, завязанной в белую простыню с кляпом во рту. «Согласна, это она», — сказала Тони. «А почему вы спрашиваете?» «Потому что эта женщина», — сказал Дженкинс, пряча фотографию, — «исчезла неделю назад из У. Бесследно. Ушла в библиотеку и как сквозь землю провалилась». «Господи, где же ее найдут?» — подумал я. «На каком дереве? В каком поле?» Мне было тошно об этом думать. В нашу жизнь вползает безумие, кровавое безумие. Что случилось с Америкой, если студенты не могут спокойно пройти через кампус? Когда мы стали страной страха? Студентка шла в библиотеку, и вот вам. Конечно, живой ее не найдут. Дженкинс наверняка это знает, так же, как и ее родители. «Ладно, я намерен разобраться с нашим мистером Тайлером», — сказал детектив. «Поеду к нему домой завтра же. Не застану, поищу в колледже живописи и дизайна». Он провел рукой по своим редеющим волосам. «Говорю вам это вот почему. Не хочу, чтобы он знал, что его видели на их сборище. Во всяком случае, пока. Я намерен держаться этой тактики, но, боюсь, если вы с ним встретитесь, это сборище станет темой, как бы это назвать, обсуждения. Да уж, — пробормотала Тони. Мы там насмотрелись. А я никогда не умела держать язык за зубами. «Так что, будете держаться от него подальше?» — спросил Дженкинс и посмотрел на меня, на Тони, потом опять на меня. «Конечно», — ляпнул я. Тони кивнула. «Договорились». Дженкинс встал. «И ради бога, не суйтесь к драконам. Оставьте их мне. Я буду держать вас в курсе. Звоните в любое время, особенно если что-то надумаете». Было поздно, он очень устал, мы с Тони тоже были в полном изнеможении. Дженкинс пробормотал что-то еще, Тони пробормотала слова благодарности. Я проводил его до двери, мы обменялись рукопожатием. И мне почудилось, что он когда-то учил детей физике. Вот кого он мне напомнил. Усталого школьного учителя, который поменял педагогику на более романтическую работу, если это можно назвать романтикой. «Спасибо, что потрудились зайти», — сказал я ему через порог. «Тони вам очень благодарна. Все это было очень тяжело для нее. Еще бы». Он ушел, тяжело ступая, а я захлопнул дверь, запер ее на второй замок, проверил, закрыто ли. Я так делал каждый вечер перед сном. Шагнул от двери и понял. У меня есть еще один гость. Тони. Почему я решил, что она в эту ночь останется у меня? Я двинулся в гостиную, спрашивая себя. Неужели это вернулось? Тони и я? Мы опять вместе?